Глава 24. Мрамор, камень и железо. По дороге домой я ломал себе голову, почему мне так не хотелось выдавать местонахождение Лео. Заслуживала ли она этого? Могло ли ей это помочь? С отцом ей, похоже, не повезло. И я сомневался, что псевдо-Зальгер принесет ей счастье, хотя он часто фигурировал в ее альбоме, то держа на коленях маленькую Лео, то сидя с уже подрастающей девочкой на качелях и положив руку ей на плечо. Мало ей отеческих забот Зальгера, так теперь еще и Зельб, набивающийся в папаше. Я не знал, кто она, что натворила, почему скрывается. Самое время съездить к ней и поговорить по душам. Когда я приехал в Мангейм, было всего 10:30. В такой теплый вечер домой идти не хотелось. Я пошел в Розенгартен и выпил бутылку суаве со спагетти алла путанеско, которых в меню не было, но которые повар готовит для меня под настроение, если я с должным пиететом попрошу его. Меня немного развезло. Раньше мне требовалась на лестнице одна передышка до моей мансарды, потом две, а теперь, в зависимости от самочувствия, иногда приходится отдыхать на каждой площадке. Сегодня самочувствие оставляло желать лучшего, я стоял, облокотившись на перила, и слушал, как колотится мое сердце под аккомпанемент сиплого дыхания. Я посмотрел наверх. На площадке перед моей дверью было темно. Лампочка перегорела. Я пошел на приступ последнего лестничного марша. Дюппельские редуты, Сен-Прива, Гравелот, Лангемарк. Мы, пруссаки, брали не такие высоты. Дюппель. Деревня в Шлезвиге, в Пруссии, на полуострове Зундевит, 18 апреля 1864 года, во время германо-датской войны, стала местом ожесточенного сражения. Битва при Сен-Прива, Гравелот, 18 августа 1870 года, одно из самых крупных сражений франко-прусской войны. 4 октября 1914 года в местечке Лангемарк в Нормандии немецкие части, состоявшие преимущественно из студентов и гимназистов, с пением национального гимна в полный рост цепями двинулись на вражеские позиции. Эта атака, перед которой не было никакой артиллерийской подготовки, превратилась в бойню. Погибли 11 тысяч немецких солдат. На последних ступенях я достал из кармана ключ. На моей площадке три двери, а одна ведет в квартиру супружеской пары Вайланд, другая в мою квартиру, третья на чердак. Открывая свою дверь, я стою к ней спиной. Он поджидал меня, стоя в проеме чердачной двери. Когда я открыл замок, он подошел сзади, левой рукой взял меня за плечо, а правой приставил мне к боку пистолет. Без глупостей. Я слишком устал, был слишком ошарашен и слишком пьян, чтобы оказывать сопротивление. Возможно, я к тому же еще и слишком стар. Мне еще никогда не угрожали оружием. На войне я был танкистом, а в танке тебе никто не угрожает, тебя просто подбивают. Когда подбили наш танк, был чудесный день, синее небо, жаркое солнце и маленькие белые облачка. Ба-бах! Он не отставал ни на шаг, когда я вошел в прихожую и поднял руку, чтобы включить свет. На лестничной площадке было почти темно. Как только закроется входная дверь в прихожей, где нет окон, наступит абсолютная темнота. Может, это шанс? Я медлил, не включал свет, ждал, когда захлопнется дверь, но он ударил меня ногой под коленки, и когда я упал, закрыл дверь и включил свет. Я медленно поднялся, и он опять приставил мне к боку пистолет. «Идите вперед!» В прихожей он опять пнул меня сзади, на этот раз я не упал на пол, но сильно ударился косточкой ноги о журнальный столик. Было жутко больно. Я сел на кожаный диван и принялся тереть ушибленное место. «Встать!» — приказал он, но я и не подумал вставать. Он выстрелил. Толстая кожа моего дивана из широких загривков аргентинских буйволов выдерживала мои ботинки, горящие сигареты и когти турбо. Перед пулей она капитулировала. А я не сдавался. Я продолжал массировать ногу, разглядывая своего гостя. Выстрел был почти беззвучным. Глухое, тупое хлоп, но пистолет с глушителем выглядел зловеще. Зальгер опять был в зеркальных очках, воротник его куртки был поднят. Посмотрев на пистолет, потом на меня и снова на пистолет, он вдруг рассмеялся и плюхнулся на второй диван напротив меня. Господин Зельб, сегодня утром наш с вами акт коммуникации зашел в тупик. И поэтому сейчас я захватил с собой хорошего помощника, так сказать, психотерапевта. Он опять посмотрел на пистолет. В этот момент в комнату вошел Турбо, прыгнул ко мне на диван, выгнулся дугой, потянулся и принялся намываться. А еще я запасся временем. Возможно, наша коммуникация не задалась именно из-за недостатка времени. Вы куда-то ужасно спешили. У вас была назначена важная встреча. Или вы просто упрямец? Что нам сегодня с вами предстоит? Приятная или утомительная беседа? Негнущиеся вещи обычно в конце концов ломаются. Благодаря Драфи Дойчеру мы знаем, что так, в частности, дело обстоит с мрамором, камнем и железом. И, уверяю вас, в основе этого явления лежит некий общий закон. Имеется в виду один из известнейших шлягеров, популярного немецкого певца и композитора Драфи Дойчера. Можно сломать мрамор, камень и железо, но только не нашу любовь. Он поднял пистолет. Я не видел, куда он целится. В меня, поверх меня, рядом со мной. Я видел только собственное отражение в его очках. Он выстрелил. У меня за спиной на бывшей аптекарской полке, где теперь стояли мои книги и пластинки, разбился бюст дантовской Беатричи, произведение одного мюнхенского скульптора начала века. Видите, вот вам пример недолговечности мрамора. Со всякой живой тварью дело обстоит приблизительно так же, только не остается осколков. Он опять поднял пистолет. Я не стал гадать, действительно ли он целится в Турбо, или мне показалось. Я вскочил и отбил его руку в сторону. Он ударил меня рукояткой пистолета по лицу и толкнул меня на диван. Турбо сердито мяукнул и ускакал прочь. «Еще раз дернитесь, пеняйте на себя!» — зло прошипел Зальгер, но тут же, рассмеявшись, покачал головой. «Глупый старик!» Я почувствовал на губах вкус крови. «Итак, где Лео?» «Я не знаю. У меня были кое-какие догадки, но ничего конкретного. Я не знаю, где Лео. Прошло всего 3 дня с тех пор, как мы говорили по телефону. И вы уже забыли, где Лео?» — спросил он с наигранным удивлением. «Я тогда сказал это просто так. Подбросил вам в качестве наживки. Я не забыл, где Лео, я этого не знал. Наживка, понимаете? Мне просто стало как-то не по себе от того, что я вас ни разу не видел». «Вы что, принимаете меня за идиота?» — крикнул он, и его голос сорвался на визг, но он в ту же секунду успокоился, улыбнулся и покачал головой. Он встал, подошел ко мне вплотную, дождался, когда я подниму голову, и ударил по лицу той же рукой, в которой держал пистолет. Боль обожгла щеку и подбородок. Он не терял самообладания, когда кричал. Он кричал с холодной головой. Я испугался, я представления не имел, как... Вдруг раздался звонок в дверь, мы оба затаили дыхание. Позвонили еще и еще раз, потом принялись стучать. «Герт, открой!» — раздался голос Бригитты. «Почему ты не открываешь? Что у тебя там происходит?» Она увидела полоску света под дверью. Мой гость пожал плечами. «Ну что ж, отложим до следующего раза». Он вышел из комнаты. Я слышал, как он открыл дверь, сказал «добрый вечер» и быстрыми шагами стал спускаться по лестнице. «Герт!» Бригитта встала коленями на диван рядом со мной и обняла меня. Когда она отстранилась, ее блузка была в крови. Я попробовал вытереть кровь, но ничего не получалось. Чем отчаяннее я тер ее блузку руками, тем ужаснее выглядела эта кровавая мазня. В конце концов, я бросил это бесполезное занятие.